Комиссия парткома вынесла Р. выговор и ждала его, чтобы вписать выговор в партбилет. Но он взял бюллетень. Вот вам. Р. времени не терял и жал на все кнопки, но главной кнопки уже не было. После смерти Брежнева благодетеля Самотейкина отправили в Австралию. Однако кто-то все же был, поскольку дело двигалось со скрипом, слухами, угрозами, больницами и бюллетенями. На закрытом тайно партийном собрании объединения решили ограничиться выговором, а в партии оставить. КПСС без него не может. 28.02.84 было закрытое тайно партийное собрание студии, и все коммунисты проголосовали за его исключение. Так его возненавидели. А он, бедолага, лег в больницу. И опять поползли всякие слухи. То он признал отцовство, и мы обрадовались, что погуляем на крестинах. То он ей отвалил какие-то тысячи, и она взяла иск обратно, а то и вовсе сказала, что она пошутила. И все ждали, подтвердит ли райком исключение. И снова студия не работала. Райком долго думал и оставил его в рядах КПСС, отделавшись выговором. Положительно партия, но никак не могла без него. Со временем выговор снимут, а там и партию разгонят. И все это окажется не стоящим выеденного яйца, но лишь украсит партийный коллектив студии. А ребенок, хотел этого партком или нет, родился. И сами высчитайте, сколько ему нынче лет. Время-то летит. И вот состоялись перевыборы в бюро документальной секции Союза кинематографистов и выдвижение делегатов на 5-й съезд кинематографистов. Дело было в перестройку. Все это всегда было комедией, а на сей раз мы решили отнестись к делу всерьез. Явились все члены секции, чтобы не допустить чиновников от кино ни туда, ни сюда. И все, кто не лопух, вычеркнули «Р» из обоих списков. И в бюро он не прошел, впервые в истории Союза. Но в делегаты съезда оказался выбран, хотя все одинаково вычеркивали. Его и тут, и там счетная комиссия смухлевала. Дело в том, что если бы объявили, что он не делегат, то нужен был бы новый. Кто? Просто так самим решить нельзя, меня или тебя. Нужно обязательно согласовать с кем-то важным, партийным, который в это время отходит ко сну, уже 12-й час ночи, а на завтра нас уже никого не собрать. И один делегат будет недоизбран. Катастрофа и скандал во веки веков. Легче подтасовать бюллетени, что ничтоже сумнявшихся, и сделали. И Р, слава провидению, был избран делегатом съезда и представлял на нем наше документальное кино. May 22. По возвращении из Парижа, где я случайно встретил Шмакова и где мы провели целый день с Ниной Берберовой. О, к сожалению, мсье Сен-Лоран очень занят. Не может быть и речи, чтобы он повидался с вами, сказали мне. Ну, нет, так нет. И тем более было приятно, когда он вдруг приехал в кафе, где мы ужинали с друзьями. Это было везение. Он не был болен, он не был занят, и до него дозвонились. И если посетители кафе были ошарашены и вытягивали шеи, чтобы лучше разглядеть знаменитость, то виновник Переполоха непринужденно со всеми поздоровался,